Когда позвонил Зарубин и сказал, что все готовы и войска выведены на позиции, она вздохнула и открыла дверь. «Ну, с Богом! Я пошла!» «Может, вместе пойдем?» — предложил Хвыля. «Не надо, чтобы он тебя видел. Мало ли зачем пригодится». Илья Сергеевич открыл дверь не сразу. Настя уже начала нервничать, но когда увидела Бабицкого в футболке, фартуке и с мокрыми руками, поняла, что он готовил еду. Судя по его спокойному лицу, Наталья Максимовна, конечно же, предупредила его о возможном визите. — Вы насчет Милены? — сразу спросил он. — Проходите, пожалуйста, я сейчас. Настя вошла в комнату, осмотрелась. Судя по мебели, крепкий, средний уровень достатка. Много книг, хороший дорогой компьютер, рабочий стол завален дискетами и дисками. Бабицкий появился уже без фартука. Вместо футболки с короткими рукавами на нем был надет джемпер с круглым воротом. Илья Сергеевич показался Насте очень симпатичным и обаятельным, и она снова начала сомневаться в собственных подозрениях. — Наташа сказала, что вас интересует мое впечатление от знакомства с Миленой, — первым начал он. — Это так? — Да. Он повторил все то, что Настя уже слышала от Седовой. Добавил буквально 2-3 штриха, которые вовсе не свидетельствовали о том, что он знал о Милене Погодиной больше, чем хотел показать. — Илья Сергеевич, вы бывали на Канарских островах? — спросила она. Он замер на мгновение, или ей показалось. — Да нет, на Канарах я не бывал, — твердо ответил он. — И не собирались. — Да нет, а в чем дело? — Насколько я знаю, вы летом 2000 года оформляли туристическую поездку именно на Канары, или у меня неверное сведение? Бабицкий умолк, глядя в сторону, на темный экран выключенного компьютера. — Значит, вы знаете, — наконец произнес он. — Ну что ж, глупо скрывать, если вам уже известно. Только я прошу вас не говорить об этом Наташе. Ей это будет неприятно. — Почему? — Потому что мы с Миленой были близки. Не очень долго. Потом она познакомилась с Павлом, и наши отношения прекратились. Но это было в тот период, когда мы с Наташей уже... Ну, вы понимаете. «Понимаю», — кивнула Настя. «А как так получилось, что Милена не просто познакомилась, но и стала жить с бывшим мужем вашей любовницы? Какая-то очень близкородственная связь у вас получилась, не находите?» Бабицкий усмехнулся и посмотрел Насте в глаза. «В жизни и не такие совпадения случаются». — Ну что ж, значит, вы, господин Бабицкий, выбрали такую версию. — Ладно, подождем. Нам пока есть о чем поговорить. — Ну хорошо, оставим это. — покладисто кивнула Настя. — Расскажите мне о Милене все, что знаете. Бабицкий принялся рассказывать то, что Настя уже давно знала. О жизни в Средней Азии, о непростых взаимоотношениях в семье мужа, о приезде в Москву, о работе в ларьках. Настя ждала... и дождалась. Мобильник звякнул, сигнализируя, что пришло сообщение. Она извинилась, прервала Бабицкого и посмотрела на дисплей. «Б. нанял М. для знакомства с С. Твой З. Быстро работает Сережка, молодец. Меньше чем за полчаса расколол Маневича. А, впрочем, студент театрального училища вряд ли окажется крепким орешком для опытного оперативника. Его же актерскому мастерству учат, а не уклонению от дачи показаний. — Простите, — обратилась она к Илье Сергеевичу, — продолжайте, пожалуйста. — Да я, собственно, все уже рассказал. Мы были вместе несколько месяцев, потом она ушла к другому. — А как Милена познакомилась с Павлом Седовым? Но это уж лучше у него самого спросить. Я при этом не присутствовал. Я был, так сказать, поставлен перед фактом. — А как и когда Соня Седова познакомилась с Антоном Маневичем? Вы тоже не в курсе? Бабицкий посерел. — Илья Сергеевич, давайте-ка все начнем сначала. Зачем вы подставляете людей в семью Павла? Сначала вы подставили ему Милену, теперь Антона. Что у вас за интерес? Для чего весь этот цирк? Он вскинул голову и посмотрел на Настю, дерзко и даже чуть-чуть весело. «Имейте в виду, в этом нет ничего криминального. Меня нельзя привлечь к ответственности за это». «Поимею. Отвечайте на вопрос, будьте любезны». «Меня наняли». «Кто?» «Один человек». «Хорошо, что не два», — усмехнулась Настя. «Кто он?» «Александр Эдуардович Камаев». «Кто он такой, этот Камаев?» «Да никто, просто состоятельный человек». «А для чего ему это нужно?» «Он хотел, чтобы Павел взорвался». «Он знал, каким способом Седов зарабатывает деньги, и хотел сделать так, чтобы его за это или посадили, или убили. Он поручил мне найти и нанять красивую женщину, которая могла бы раскручивать Павла на деньги, постоянно и на приличные суммы. Тогда он вынужден был бы увеличить интенсивность своих служебных подвигов. А когда растет интенсивность, падает осторожность и предусмотрительность. Он рано или поздно начал бы совершать ошибки, и тогда его либо прижмут свои, либо он попадет на людей, которые его просто убьют за то, что он делает. Как видите, никакого криминала. Преступление совершает только Павел, а мы ждем, когда это закончится».